Хакан вышел вперед, за ворота, и положил мне руку на плечо. «Спика, первуха ты упрямая, скажи еще раз вслух, а то у тебя хозяйки сегодня крепко прилетело на тренировке». Не сказать, чтобы этот его жест показался мне приятным. Я с ним дружбу не заводил, но все-таки Хакан лучился чем-то отеческим, что ли, какой-то родственной связью хотелось ему доверять, а его рука на плече придавала уверенности, которую я начал было терять. «Я, абитур клана Лунный Свет, готов пройти третье испытание», — сказал я, глядя Хильде прямо в глаза. «Ну вот, решение принято окончательно. Кто бы знал, Рычок, что у тебя найдутся такие дальние родственники, да еще в стане врагов. Хильда, насколько я понял, сама пытается разгадать, что произошло со стаей ее прабабушки. Правда, я так и не понял всех этих родственных связей. Какие-то брачные ярмарки, то она была в стае белых, то потом стала серым волком. С этим еще предстоит разобраться». «Хорошо», — сказала Хильда, наконец, выйдя из ступора. «Мастер Рульф, моему абитуру засчитывается второе испытание». «Ну, в общем-то, условие было одно», — задумчиво сказал старик, «выйти из пещеры». Он здесь, и метка на лбу никак не отреагировала. Рульф внимательно посмотрел на мой лоб, как и все звери вокруг. Я даже сам непроизвольно скосил глаза. «Ой, да эти метки», — бросил кто-то из воинов, — «говорят, их легко можно». Рульф рявкнул совсем не по-старчески. «Я сам ставил метку посвященного. Простите, мастер Рульф». Мощный рык старика заставил всех пошевелиться, и процессия перестроилась, чтобы двинуться обратно к крепости. «Хакан, хотите ли вы присутствовать на посвящении?» — спросил напоследок Рульф. «Все так, ваш клан». «Нет, мастер», — тот отмахнулся, — «Хильда, моя правая рука, и я полностью полагаюсь на нее». И он прошел назад, во двор волчицы, подружески схватив за плечо лекаря и развернув того к дому. «Пойдем, друт, выпьем по кружке эля, поболтаем». Старик закивал, и ворота заскрипели. Устрица, упираясь, закрывала их. Она подарила мне напоследок взгляд, полный обожания, и ее белобрысая голова исчезла за сомкнувшейся створкой. Мы с Хильдой встали в последнем ряду, и вся процессия двинулась по улице. Но меня придержали за плечо, чтобы мы чуть отстали. «Пришибу я тебя, Спика», — прошипела волчица, — «ты у меня дня спокойно не проживешь». Я, поражаясь ее неблагодарности, прошептал в ответ: «Да пошла ты, госпожа». Она уставилась на меня черными глазами, и я почувствовал страшное жжение на лбу. У Хильды желваки заиграли на скулах, и побелели костяшки на сжатых кулаках. От нее повеяло дикой опасностью, кажется, я сказал сейчас немного лишнего. «Да и нахрен, я от нее свободен», — так сам глава ей сказал. Я улыбнулся. «Первота сраная, зверье пустое, дерьмо нулячье», — еле слышно ругалась Хильда, — «да тебя казнить мало, тебя гнить кинуть навечно». Упрямо сомкнув губы, я шел рядом. «Пусть ругается, может, выйдет из нее побольше нехорошего, станет подобрее». Покосившись, я с изумлением заметил, как по щеке Хильды скатилась слеза, скупая, но самая настоящая. Она смахнула ее неуловимым движением руки и снова раскалила мой лоб взглядом. Только ничего уже не сказала, а воткнула взгляд в пол, будто это не меня вели на испытание, а ее. Потом она что-то прошептала, и мне показалось, я услышал что-то вроде «спасибо, Марк». «Что, госпожа?» — переспросил я. «Гореть тебе в тенебре», — огрызнулась Хильда. Это ее поведение совсем не было аристократическим, или кем тут себя возомнили звери, но я понял, что в эти минуты увидел настоящую Хильду, и она мало чем отличалась от большинства женщин с характером: упрямая, темпераментная, вспыльчивая, живая. «Госпожа Хильда», — прошептал я на свой страх и риск, — «ты правда потомок белых?» Я чувствовал, какие реки ярости в ней горят, гордость, помноженная на высокомерие. Волчица долго сверлила меня взглядом, в котором я увидел новые уровни моей ничтожности, но все же мозги она включила, поняв, что я не просто так спрашиваю, и сказала: «Формально, нет», — и добавила, покачав головой: «а по крови, частично». Судя по всему, мой взгляд сказал очень многое, и она удивленно спросила: «Ты что, не знаешь, как берут в жены у зверей?» «Нет». Хильда даже чуть поостыла от такого заявления и едва слышно выругалась. «Придушила бы обоих. И откуда ты такой взялся на мою голову?» Я только пожал плечами. «Все, что мне нужно», — она сказала. «Не знаю, принимает ли небо такие формальности, но лично мне было достаточно даже далекого кровного родства, Хильдырочка. В каких-то вопросах, значит, мы сходимся. Впрочем, кое-что мне все же стало интересно. Кого еще ты хочешь придушить, госпожа, я не понимаю. И снова черные глаза вколачивают в меня невидимые раскаленные гвозди. Впрочем, больше она ничего не ответила, и дальше всю дорогу мы молчали. Я впервые был во дворе крепости. Стены невысокие, с небольшим коньком, закрывающим верхний зубчатый торец. Там, судя по толщине крепостной стены, было место, чтобы расположить небольшой гарнизон лучников, но особо не разгуляешься. А впрочем, от кого защищаться серым в их же землях, я не знал. Я уже видел деревни скорпионов и белых волков, и разница с Вальфградом была колоссальна. Мы собрались во дворе вокруг небольшого камня странной формы, напоминающего наковальню. В центре его плоской вершины была небольшая выемка, и, судя по шероховатой и изъеденной поверхности, этому камню было много сотен лет, если не тысяч. Я рассматривал сам замок, возвышающийся над двором. Тут было несколько башен, одна выше другой, но в целом он не был огромным, не выше наших земных четырехэтажек. Несколько длинных красных флагов покачивались на шпилях, установленных на стенах. Что было изображено на них, я разобрать не мог. Отсюда не было видно, но на крыше замковых башен я тоже заметил флаги, когда шли сюда. На странную церемонию пришло много зверей, и я заметил, что некоторые группы держались обособленно. Серые волки ходили по двору хаотично, и я навскидку заметил только четыре более-менее выделяющихся группы. Ну, будем предполагать, что у серых волков четыре клана. К Хильде, помимо нескольких воинов, которых я до этого не видел ни разу, присоединились уже знакомые мне скигги-топорщик и фолки. Я дружелюбно кивнул своему ночному спасителю, но тот не ответил. Тонкий намек, что надо знать свое место. Значит, все вокруг Хильды, лунный свет. Я выделил в толпе несколько знакомых лиц. Десятник Ульвара, который привел меня с первушниками скорпионов в Вальфград, я узнал сразу. Он стоял в одной группе с магом Греем, и, судя по всему, они были в одном клане. Его название я так еще и не знал, но именно эти лица были замешаны в истории с кабанами и скорпионами. Значит, и белые волки, их рук дело. Я призадумался. Если Хакан Пятый Коготь, и маг Грей тоже, то значит, это уровень лидеров клана. Мне даже стало интересно, а какой же коготь у Альфы? Неужели зверь седьмой ступени? Мастер Рульф, великий мастер Рагнар, будет присутствовать? Спросила Хильда. Старик не успел ответить, как его опередили. Хильда, а больше тебе ничего не надо? Послышался недовольный рык. У Альфы больше дел нет, кроме как твоего примала встречать. Кто-то весело ему поддакнул. А, может, великого приора еще вызвать из столицы, а то и самого прецептора? Раздался нестройный смех. Голос показался мне знакомым, а когда Хильда зло рявкнула в ответ, я вспомнил говорившего. Дарим, заткнул бы свою глотку, а то мало ли, охрипнешь. Следи за языком, волчица драная. Мастер Рульф поднял руки и громко сказал: «Еще чуть-чуть, и вы опорочите дом нашего Альфы». Я смотрел на Дарима, того самого мечника, который чуть не разрубил меня, когда мы с Хильдой шли за моим посвящением. Тот не стоял рядом с Греем, у него была другая группа. Зато рядом я узнал того мага, который здоровался с Хаканом на улице, когда я плелся за его лошадью. Ну, что ж, будем считать, что это еще один клан. Так, ну, я думаю, время терять не будем, сказал наконец Рульф, оглядев собравшихся. Все, кто хотел, наверняка присутствует, так что начнем. Он прошел к каменной наковальне и сделал изящный взмах рукой, будто заправский фокусник. На его ладони засветился знакомый огонек духа. Я поразился этому. Получается, маги в нулевом мире, если захотят, могут дух просто так выделять? Просто для меня это было чем-то неподвластным здешним обитателям. Но оказалось, что для магов даже стихия духа всего лишь одна из многих. Абитур, подойди, подозвал меня старик. Я подошел, не спуская глаз с огонька в его ладони. Мастер Рульф аккуратно поднес ладонь к выемке в центре каменной плоскости. Огонек, будто живой, перескочил, устроившись в ямке. Положи ладони на камень, сказал Рульф. Камень, чуть зеленый от времени, оказался приятно теплым. Еще бы, весь день стоит под солнцем, прикрытый стенами от любого ветра. Шероховатый, он напоминал мне строительные бетонные блоки из детства. Та самая пора, когда безо всякой брезгливости любишь все трогать и ощущать каждую выемку на простых предметах. Все знают, что сейчас кусочек неба заключен в этом камне, где отстаивали правду тысячи наших соплеменников. И слова, сказанные здесь, не могут быть ложью, громко сказал Рульф, Небо видит все. Огонек духа сидел в выемке между моими ладонями, подрагивал, словно на ветру, и я видел на ногтях своих больших пальцев отблески. «Абитур Спика», — громко произнес старик, и в толпе послышались смешки. Теперь я хотя бы понимал, почему имя Спика вызывало столько веселья. Но какое же невероятное совпадение, что Хильда назвала своего примала в честь своей прабабушки. «Понимаешь ли ты, — продолжал Рульф, — что отстаиваешь слово клана «Лунный свет»?» Я хотел было ответить, но с сомнением поднял глаза на старика. «Все эти законы зверей, мог ли я сейчас говорить без позволения?» Старик усмехнулся. «На эти вопросы можешь отвечать, первушник». «Да, я все понимаю, господин зверь». Мастер Рульф, как и большинство зверей вокруг, поднял взгляд на небо. Долгое время он выискивал там какие-то одному ему известные знаки, а потом кивнул и задал следующий вопрос. «Осознаешь ли ты, что правота клана ложится на твои плечи?» Я кивнул. «Да, господин зверь». Снова взгляд в небо и ожидание. А теперь, старик чуть понизил голос, хотя в той тишине, что повисло над двором, его все равно было слышно, «ответь перед небом своей жизнью. Клянешься ли ты хранить верность клану «Лунный свет»?» Я вдохнул и прикрыл глаза, вспоминая Рычка. Я дал ему обещание и забрал его месть. Так получилось, что непроизвольно это стало пока основной моей целью. В Хильде я чувствовал рвение узнать правду о том, что случилось с белыми волками. И, насколько я смог узнать волчицу, она не просто так интересуется. А значит, наши пути в этом сходятся. А уж тем более, Хакан дал мне реальную свободу выбора. Да, в конце концов решился сказать я. Тишина. Я усмехнулся, как глубоко поражены моей честностью собравшиеся тут звери. Даже как-то забавно. Пауза затягивалась, и я открыл глаза. Старик стоял, не сводя с меня глаз, и я сначала подумал, что сказал что-то не то, а потом до меня дошло, что он не двигается совсем. Остановившийся блеск в глазах, и борода его не подрагивает в такт дыханию. Я повернул голову. Серые волки, окружающие наш импровизированный алтарь, все застыли, как один. Их глаза устремлены на меня, но все выглядело, как инсталляция в музее восковых фигур. Картину прояснили флаги. Они застыли, будто изображение поставили на паузу. Просветленный, раздался голос. Я ожидал услышать тот самый голос, который слышал до этого. Голос Абсолюта. Но нет, это был другой голос. Простой, обычный, даже не трубный бас, как у перекочанных зверей. Я обернулся. Никого. Как же я отвык от такого обращения, просветленный? Неужели ты забыл свою веру? Я снова покрутил головой, а потом посмотрел на небо. Небо, как небо, яркое солнце в зените, редкие облачка. Погода так и шепчет. «Кто ты?» — крикнул я, понимая, что серые волки навряд ли меня услышат. «Что ты делаешь здесь, просветленный? Разве не должен ты нести веру в Регнум?» Вздохнув, я понял, что определить источник голоса мне не удастся. «Какую веру?» — громко спросил я. «Разве ты не знаешь, кто я?» «А ты? Ты сам знаешь, кто ты?» Встречный вопрос поставил меня в тупик. «Я Марк», — ответил я. «Лгать этому собеседнику я не видел смысла». «И что ты делаешь в Регнуме, Марк?» «Ищу 13-го». «Но почему тогда ты здесь? Чье слово ты решил отстаивать?» «Клана Лунный Свет», — сказал я, кивая в сторону Хильды и окружающих ее воинов. «А мое слово?» — вдруг спросил голос. «Разве не должен просветленный нести мое слово?» «Кто ты?» — вырвалось у меня. «Ты небо, или ты абсолют?» «Я был, я есть и я буду», — произнес собеседник. Повисла тишина. Голос молчал, и я не знал, что дальше говорить. Наверное, он ждет от меня каких-то объяснений. Но меня настораживало, что все мои чувства были при мне, никто не подавлял их. Что это? Собеседник так пытается втереться в доверие, ведь большинство высоких мер всегда обрубали у меня чутье, а особенно ангелы. «Я не твой проповедник», — покачал я головой. «И твоей веры не знаю. А во что ты веришь?» Я скривился. «Мне никогда не нравилось, когда лезут в душу. Кто бы это ни был, уж тереть с ним за религию я не собирался. Какая разница?» — спросил я в свою очередь, так и крутя головой. У меня росло убеждение, что мой собеседник, это нереально крутой ангел, скрывается где-нибудь здесь и действует своей магией. Я не знал, на что способны ангелы, но нулевой мир отучил меня удивляться. Хли нет во мне, и, скорее всего, из-за этого я его не вижу. А значит, искать нет смысла. «Что ты хочешь, Марк?» — спросил голос. «Зачем ты здесь?» Я чуть не простонал. По второму кругу одно и то же. Мне угрожали смертью, если я солгу небу, но я и не подозревал, что тут все гораздо хуже. Можно умереть от смертной тоски, когда тебя мучают глупыми вопросами. Ладно, хочет правды, здесь я, чтобы отомстить за Рычка, за его род белых волков. А ты знаешь, к чему это приведет? Я пожал плечами. Мне это было не слишком важно. Нет, не знаю, сказал я. А что, жизни белых волков были отданы зря? Тебя волнует жизнь одного зверя, или его рода, скажи. Вздохнув, я понял, что тут голос был прав. Белых волков я не знал, только одного волчонка. Да, только жизнь Рычка. Ты хочешь действительно увидеть, сколько жизней сгорает в Ригнуме каждый день? Насмешливо спросил голос. Род белых волков, капля в океане. И я увидел. Мои глаза оказались будто в другом месте. Я летел высоко над землей. Серые тучи, серая земля. Внизу что-то строится, возведен квадратный фундамент, положен первый ряд из блоков. До меня не сразу дошло, какое это циклопическое сооружение. Сначала показалось, что блоки тянут муравьи, но потом я рассмотрел, кто же там копошился вокруг. Тысячи хилых оборванцев, они тянули и толкали, перекатывая блоки по бревнам. Нули, несметное число нулей. Прямо под их ногами лежали тела умерших от изнеможения, их не убирали, растворяться. Рабы попадали под валки огромных бревен, падая от усталости, кого-то забивали звери, блуждающие надсмотрщиками среди этой толпы, а кто-то просто падал, и на его место сразу вставал новый. Нескончаемые вереницы рабов тянулись от горизонта. Рабочей силы хватит. Что там строили, мне было непонятно. Храм, дворец или гробницу? Хотя кому в Инфериаре нужна гробница? Я вспомнил слова мастера Жени из проклятых гор. Сломанных нулей здесь миллионы. И его глаза, когда он выдохнул с ненавистью мне в лицо. Я столько лет видел этих зверей, я от них наелся по горло. Настоящее чудо, что я смог вырваться из нулевой меры, но увиденная картина снова кинула меня в тот омут унижения. Сейчас я стихушник сраный, но прав был мастер Женя. Первушникам живется куда вольготнее, чем нулям. Но что могу сделать я? Тем более, если нули в основе своей не способны на бунт, у них нет даже капли воли на это. У них нет надежды, сказал голос, будет надежда, будет и воля. Я стоял, борясь с противоречивыми чувствами. Сначала абсолют, теперь этот, и у каждого свое задание. А меня спросили, что я хочу. Один мне хотя бы предложил сделку. А этот, Рычок, Хали и девочка Грезы. Вот то, что меня волнует. А эти голоса, кто со мной говорит, небо или абсолют, у них свое задание, 13 миллионы сгорающих жизней. Причем все это творится в их же гребаном нулевом мире, и пытаются повесить все на мои плечи. Я стиснул зубы. Сильная воля, говорите. Да пошло оно все. У меня свой путь, сжав кулаки на камне, сказал я. Я не верю тебе, Марк. Вот мой ответ. Глава 16. Выбор. Меня пробрала легкая дрожь, когда я услышал это, но флаги все так же висели неподвижно. Разговор продолжался. А когда ты поверишь? Спросил я. Когда я скажу то, что ты хочешь услышать? Молчание. Да уж, интересный собеседник мне попался, говорит только то, что ему надо. Ты так и не ответил, кто ты? Молчание. Пауза затягивалась. Я задумчиво пожевал губами, понимая, что надо контролировать эмоции. Чувствуешь себя, будто на приеме у чиновника-самодура. Высокая должность поднимает самомнение до небес, и надо сначала пробиться через эту стену. А кому ты веришь? Небо. Серым волкам, наконец послышался ответ. Когда они говорят правду, стаи Рычка нет, и даже скорпионов изжили. Разве это правильно? Это выбор каждого. Я засмеялся. Тогда зачем ты показывал мне рабов? Разве это не их выбор? И снова в ответ молчание. Ох, как же меня раздражала эта манера, известный журналистский прием. Мне показали только то, что я должен был увидеть, а остальное, если молчать, его будто бы и нет. Но я решил уж высказать все. Я в Инфериаре нахожусь всего ничего, по сравнению с мастером Женей из проклятых гор, но тоже достаточно увидел. А в Медосе предатели, ты слышал, небо, архангелы падают с небес. Разве это волнует тебя? Я уже ответил тебе, что меня волнует, зло процедил я сквозь зубы, и добавил, и я уже все понял про тебя, небо. Небо промолчало, не считая должным отвечать, и я продолжил, раззадоренный его циничностью. Ты каждый день даешь силу и дух зверям, именно ты определяешь им меру, зверю зверева. Чуть не застонав, я хлопнул ладонью по камню. Вот чего я не ожидал, так беседы с двуличным мерзавцем. Они убивают нулей, и за это ты даешь зверям еще больше силы, сказал я, и ты же просишь меня о помощи, таков закон бытия, насмешливо ответило небо, каждый имеет свободный выбор, вот тебе мой ответ, небо, сейчас я верен клану Лунный Свет, наши цели совпадают, и это, мой выбор, не верю, да мне наплевать, веришь ты или нет, холодно сказал я, у меня был рычаг, у меня есть девочка Грезы, я этого не понимаю, не успел я огрызнуться на это, как мое зрение снова перекрыли. С высоты облаков я увидел город с высокими крепостными стенами, который стоял в окружении лесов и озер. Город был так велик, что Вальфград и рядом не стоял. Высокие стены, которые без осадных орудий не возьмешь, и громадный замок, возвышающийся на горе. Та крепость, во дворе которой я сейчас стоял, могла бы, наверное, целиком поместиться только в одной из башен этого замка. Значит, в Инфериаре есть и такие города. Я почуял, что это то место, где живет третья мера, человек. Приглядевшись, я заметил среди лугов вереницу повозок с людьми на дороге к нему. Девочка Греза сидела в одной из телег, ее обнимала какая-то женщина. И, как это часто бывает в снах, я точно знал, что это происходит сейчас. Что это? Где она? Я беспомощно протянул руку, но моего тела не было в этом видении. Как же она похожа на мою дочь? Но видение прекратилось. И я снова передо мной шершавый камень с огоньком в центре. Это не твоя дочь. Ты услышал мой ответ, небо, в который раз сказал я, не желая спорить. Марк, а ты услышал мой ответ. Ну и что, будем выяснять, кто прав. Насмешливо спросил я. Вдруг воздух расколол оглушительный гром, землю тряхнуло. Прямо под камнем в земле пробежала трещина, и она стала расширяться. Я испуганно попятился, но тут же мое зрение улетело куда-то вверх. С высоты птичьего полета я смотрел, как часть Вальфграда с той стороны, где холм заканчивался обрывом, сползал вниз вместе с крепостью. Стены и дома складывались, как будто это были игрушечные, и построенные из песка. И, честно сказать, в какой-то степени это меня радовало. Я скосил взгляд в сторону, туда, где улицы Вальфграда расколола пропасть, из которой отсвечивала краснота. Особняк Хильды я узнал сразу, и в этом видении он, к моему облегчению, остался цел. «Видишь, к чему приведет твой выбор?» «Зверю зверево», — упрямо ответил я, — «это не мой, это их выбор». И все опять вернулось так же, как и было. Я стоял посреди площади, положив ладони на камень, а вокруг стояли замершие серые волки. Флаги так и не двигались, а стены под ними были целехонькие, как и прежде. Кажется, мне снова просто показали видение. На этот раз будущее этого города. «Ты знаешь цену своего выбора, Марк», — сказал голос. Я почувствовал, как у меня споткнулось сердце, и голова закружилась. Ноги подкосились и заныли странной слабостью. Я упал на колени, но руки с камня не убрал. Уперевшись локтями, я попытался встать. «Нет, это не мой выбор», — просипел я заплетающимся языком. «Ты обманул меня, ты всех обманул. Из меня будто тянули душу. Я чувствовал, как накатывает холод, не имеют конечности, и какую-то часть меня выталкивают вверх. Я сразу попробовал вызвать чувство земли, и ухватился им за камень. Голова ответила болью, но, когда цена твоя жизнь, это все мелочи. Сердце заходилось через раз, в голове потемнело. Я стал покашливать, пытаясь вдохнуть, но легкие не слушались. Удивительно, небо просто решило устроить мне сердечный приступ. Что-то тут было не так, я злился, хватаясь за камень всем, чем можно, я скреб пальцами, срывая ногти, и пытался слиться с камнем, уперевшись в него лбом. Послышался треск, под ладонями что-то дрогнуло. «Не сопротивляйся, Марк, знай свою меру». И едва он сказал это, как я понял, со мной точно разговаривает самозванец. Небо, оно не спросит и не ответит, оно просто есть, как есть, к примеру, природа. Налетит ураган, и некому за это отвечать, и за ласковое солнце на морском пляжу некому сказать спасибо. Природа такая, какая есть, а этот невидимый судья явно пользуется великой силой не по назначению. Я тебе ответил, процедил я сквозь зубы, двуличная тварь, не тебе меня судить, как ты смеешь. В голосе появились раздраженные нотки, кажется, я его разозлил. Атака на мою жизнь не прекратилась, но я продолжил сопротивляться. «Пока я уверен в своей правоте, я буду жить, я имею право», — воскликнул голос, — «смирись». «Да пошел ты», — прошипел я, перед ангелом еще не кланялся, и меня отпустило. А голос разразился смехом, вокруг сотрясались стены крепости, дрожала под ногами земля, и, Казалось, хохот резонировал со всем миром. «О, нет», — сказал вдруг голос, — «я не ангел». И этим он окончательно выдал себя. «Ну, раз не ангел, то и точно не небо». Весь мокрый от пота, я выпрямился, теперь уверенный на все 100%. Я поднял глаза наверх, посмотрел на одинокие облачка, на слепящее солнце. И заученным, так знакомым моему проповеднику движением, я приложил два пальца ко лбу. «Видишь, небо, что творится здесь?» — крикнул я изо всех сил. «Глупец!» — со злостью ответил голос. «Сильная воля, но слабая мера. Знай свое место. Призвать суд неба может только судья». Я игнорировал его, пытаясь не слушать, а лишь стоял, приложив два пальца ко лбу. Но последние слова подали мне идею. «Небо, я призываю к твоему суду!» — крикнул я, ни на что особо не надеясь. «Как смеешь ты произносить?» И вдруг голос оборвался. Небо надо мной стало светлеть, а яркое солнце будто расти в размерах, заполняя лучами все вокруг. «Дар судьи! Но откуда?» Голос, кажется, был растерян. А я ухмыльнулся. «Откуда, откуда? А хрен его знает!» Впрочем, в памяти всплыл тот подстреленный ангел, которого мы с Хали нашли в пещере правды. «Джихаил!» С истеричным фальцетом прозвенел голос. «Не мог просто сдохнуть. Все величие исчезло, таинственность пропала. Теперь это был просто обозленный своей неудачей самозванец. Мы еще встретимся, Марк», голос будто удалялся, становился глуше. И вдруг я почувствовал, что его нет. Этот самодовольный собеседник, доставший меня своей двуличной логикой, просто исчез. Зато появился взгляд. Меня рассматривал кто-то неимоверно сильный. Эта мощь, она была бесконечна, как небо. Но интерес ко мне был слабым. Это будто спящий, приоткрыв ночью глаз, посмотрел на стрелки часов, сколько там еще до утра, а, еще много. «Ну, значит, можно и дальше спать, иди и придешь». Эти слова оглушили так, что я непроизвольно закрыл уши ладонями, боясь, как бы перепонки не лопнули, и все резко закончилось. Послышался обычный гомон толпы, разговоры серых волков. «Ну, что, первая мера, поздравляю», — сказал Рульф. «Кажется, небо приняло твой ответ». Я поднял голову. Огонек духа в выемке камня исчез. «Погоди-ка», старик склонился к камню и покачал головой. «Странно, откуда трещина? Не замечал раньше». Присмотревшись, я заметил на камне тонкую темную ниточку, идущую прямо по центру. Видимо, моя борьба со странным искусителем для алтаря не прошла бесследно. Раздался стройный вздох удивления. Сверху прилетел огонек духа и влетел мне в грудь. Причем так ощутимо толкнул, что я опять упал на колени, ухватившись за камень. Мышцы скрутило спазмом, будто я их перегрузил с непривычки, а в голову отдало бурным похмельем. Я застонал от нахлынувших страданий, но все быстро закончилось и я, пошатываясь, поспешил встать. Четвертая ступень, ошарашенно посмотрел на меня Рульф. Кроме удивления я готов поклясться, в его взгляде сквозила какая-то доля испуга и злость. «Ему-то я чем насолил? Ха!» — радостно воскликнула Хильда. «А, шкуродеры, видели? Небо ему ступень подняло». И клан вокруг нее завопил, весело заулюлюкал, а потом, подняв головы, они все вдруг завыли. Я смотрел на Хильду, она, сжав кулаки, остервенела выла, как настоящая волчица. Вот уж и впрямь дикая. Хильда и вовсе выскочила вперед и ткнула пальцем в сторону Дарима, того самого, что едва не зарубил меня на улице. «Что ж ты, воющая глотка?» — заткнул та свою глотку. Она засмеялась. «Приходи в лунный свет, научим выть по-настоящему. О своей глотке волнуйся, облезлая шавка», — огрызнулся Дарим. «Хильда, прошу, спокойнее», — Рульф поднял руки, призывая всех к порядку. «Не забываем, где мы находимся». Но кланы уже стали расходиться. Я видел недовольные лица и понял, что лунный свет имеет много врагов. Правда, собранной по крохам информации мне явно не хватало. Однозначно, Дарим из воющей глотки мне не нравился. Да еще название у них такое. Уж лучше быть спикой. «Ну, что ж, Хильда, поздравляю, во дворе крепости остался Рульф со своими сопровождающими, лунный свет обзавелся еще при малом». «Спасибо, мастер Рульф. Кто знает, вдруг лунный свет и вправду сможет заявить свое слово на следующем совете», — с усмешкой сказал старик. Но поддержки в его голосе я не услышал, и он, легким кивком позвав свою свиту, ушел в направлении замка. Волчица, проводив его взглядом, прошептала вслед: «Да ты, старый хрыч, первым от радости будешь прыгать, если лунный свет опять пролетит на совете. Да уж он так и остался полуночником, усмехнулся Фолки. Молодец, Спика, Хильда лучилась непривычной добротой, это было необычно. Что, госпожа, ни один абитур на посвящение не получал ступени, тем более, тебе еще много было до следующей, пояснил Фолки, и камень треснул. Я слышал щелчок, Хильда покосилась на помощника. Треснул, да, огромная сила. Ну, разве мы можем понять поступки неба? Пожала плечами Хильда. Можно понять только одно, сказал Фолки, подойдя к камню. Он пригнулся, разглядывая трещинку, а потом задумчиво закончил свою мысль. Долго наш новый примал не проживет. Он поднял взгляд на волчицу. Понимаешь, о чем я? Силен, да, Хильда довольно покосилась на меня. Будем охранять, значит. Добро пожаловать в клан Лунный Свет, Спика. Я усмехнулся. Очень рад, госпожа. Завтра будет праздник по этому поводу. Сказала она, радуйся, первушники там, редкость. Спокойной жизни я так и не дождался. Когда мы вернулись в особняк к Хильде, не успел я зайти во двор, как меня под свое крыло сразу принял Хакан. Судя по тому, как пошатывался лекарь Друд, приняли звери на грудь немало. Старика под ручку увел Фолки, а Хакан, который, несмотря на запах, был трезв, как стеклышко, положил руку мне на плечо. Она весила, как бревно. Ну что ж, примал, усмехнулся зверь, срочно надо тебя обучать, а то ведь скоро совет. Обучать чему, господин зверь? Да всему, бросила Хильда, в первую очередь, манерам первушника, чтобы запомнил, что к Хакану не имеешь права обращаться, пока не позволит. Глава лунного света злиться не стал, а только засмеялся. Не забывай, Хильда, он служит тебе только по собственной воле. Волчица сразу огрызнулась. Я помню, но только его свобода не стоит и нуля. Я поморщился. К сожалению, волчица была права. Я наверняка получу свободу перемещения по Вальфграду, но для всех я просто первушник, и поэтому я бы на месте конкурентов попытался подбить новоиспеченного примала на проступок, чтобы казнить на месте. Копье, задумчиво сказал Хакан, нет, с этим позже. Оно у тебя на уровне, Хильда даже вон боится. Ничего я не боюсь, огрызнулась волчица. Просто наглый он. А вот стихия, продолжил Хакан, вот тут надо наверстывать. Особенно воду. Несмотря на новую ступень, Спика, ты все на том же уровне, не развиваешься. Новая ступень, Хакан округлил глаза и стал меня пристально разглядывать, действительно. Но как, Хильда вкратце пересказала про церемонию посвящения. Глава клана только кивал, не сводя с меня взгляда. Необычно, удивился он, такое было раньше, мастер Хакан. Ты издеваешься, ты живешь намного больше моего. В общем, надо бы присматривать за нашим прималом, не слушая волчицу, сказал Хакан. И вдруг меня оставили в покое. Все разбрелись по каким-то делам, которые срочно надо было решать, а я должен был отправляться в свою каморку. Выспись, завтра будешь подгонять свои навыки до новой ступени. Такими были последние слова Хильды. Теперь рядом со мной у стены стояло короткое копье. Я не сводил с него взгляда, понимая, что мне доверяют. Искушение сбежать было все так же велико, но Хильда ясно намекнула, что теперь желающих меня убить очень много. Тем более, мое лицо видела куча зверей. Рядом на столе лежал короткий кинжал в ножнах. Еще один знак доверия, его я попросил сам. Фолки, который к тому моменту уже вернулся, молча отстегнул один свой и протянул мне. Хильда ничего на это не сказала. Растянувшись на лежаке и оставшись в одиночестве, я думал о том, чего же я на самом деле достиг. Теперь я, по сути, привязан к серым волкам. Нет, поправил я сам себя, не к волкам, только к лунному свету и к Хильде. Это мой выбор. Теперь я смогу разобраться в том, кто виноват в истории с белыми, да еще и постоять за так называемое слово. Ну, только надо уговорить лунный свет его сказать. Сейчас Хильда казалась мне довольно адекватной, несмотря на импульсивность. Конечно, отношение к первушникам у нее было на среднем уровне всех зверей, но со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь. Хакан, этот зверь почему-то вызывал только симпатию, и при этом я четко понимал, что он ловко предугадывал каждую мою реакцию и, кажется, всегда знал, что я сделаю. Что-то тут было не так, это определенно какой-то дар неба, и на мне его использовали. Еще я понял после разговора с Хаканом, почему побег в горы был бы ошибкой. Недостаточно поднять меру. Это даст силу и, возможно, магию. Но кто обучит владеть всем этим? Техника скорпионов действительно хороша, но на одном копье далеко не уедешь. Я хотел было встать и попробовать стихию земли, ощутить разницу с прошлой ступенью, но меня вдруг кольнуло чувство опасности. Причем довольно четкое, я был целью. Привстав на локте, я прислушался. Да, именно мне грозит опасность. Быстро развернувшись, я пустил руку в шов тюфика, мой схрон был на месте. Выудив один из обрезанных болтов, я осторожно кинжалом соскреб воск с ядом каракоза в ножны, а потом сунул туда лезвие. Прикрепив ножны к поясу, я соскользнул с кровати и взял копье. Подкравшись к двери, я приоткрыл ее и выглянул в щелку. Ночные фонари тускло освещали двор, но ничего подозрительного я там не видел. Я тихо выругался, вспомнив про стихию земли, и крутанул свой радар, прощупывая весь двор. И снова выругался, пара осторожных стоп проявилась у стены за моим сараем. Да, конкуренты долго не стали ждать. Поняв, что гость один, я стал лихорадочно соображать, что делать дальше. Глава 17. Гость. Я застыл перед дверью, выставив копье, и раздумывал, где лучше встретить противника. Древко было коротким, специально для того, чтобы пользоваться в тесном пространстве. В этот же момент мое чутье вдруг пропало. Вот же непруха, опять зверь с особым талантом. Я крутанул луч стихии, и по спине прокатился холодок, даже мой земной радар не регистрировал ничего. Но как можно его обмануть? Меня спас дар скорпионов. Я еще не успел осознать, что дверь скрипнула, как в щелочку влетел дротик, а мои руки уже подняли копье. Маленький снаряд звякнуло подставленный наконечник и улетел в сторону. Я упал и перекатился, врезавшись плечом в стену, и выкинул руку с копьем, втыкая его в дверь. Та захлопнулась, и в этот же момент снова резко открылась. В каморку влетела тень и пробежалась по стене. От силы удара оружие чуть не вырвало из рук. Я непроизвольно нырнул следом.